Глава 34. Евгения. Малинку в мое отсутствие успели уложить спать. И теперь бабушка с подружками сидели за чаем на кухне. «Женя, ну наконец-то! Как прошло?» Они выжидающе уставились на меня. Я отмахнулась, но смятение и улыбка на моем лице заставили их хитро переглянуться. «Хорош он, Женечка. Ох, как хорош! Ну что, ты с нами присядешь за стол? Выпьем по чарочке на пасашок». «А почему бы и не выпить?» Я скинула пальто и сапоги и, пройдя на кухню, села на свободное место. Бабушка, как хозяйка дома, взяла бутылку коньяка и плеснула всем по чуть-чуть. «Женечка, за тебя! Пусть в твою жизнь в этом году войдет счастье!» — улыбнулась она. «Счастье тебе, Женечка! С таким мужчиной, как твой Павел, хоть куда!» — поддержали ее подружки. «За Женю!» Стопки на тонкой ножке из хрусталя звонко стукнулись друг о друга. Я выдохнула и опрокинула в себя коньяк. «От счастья не откажусь», — кивнула уверенно. «Нет, в самом деле, почему я должна отказываться от счастья?» «Жень, мы тут держали совет», — начала издалека бабушка. Я насторожилась. «Что еще за совет?» «Если захочешь с Павлом строить отношения, на меня не оглядывайся. Мы с девочками сами справимся». «Ты меня выгоняешь?» «Нет, что ты! Я без вас с Малинкой жизни не представляю. Только вот девочки зовут меня погостить с ними на съемную дачу за город до 10 января. Ты меня отпустишь?» «А как же? Но я буду переживать». Зарина, самая бойкая бабушкина подруга, накрыла мою руку своей. «Женечка, не волнуйся. Нас трое. Мы берем твою бабушку на себя. Поверь, мы справимся. Там заснеженный лес, сосны, вид потрясающий. А ты, милая, строй свою личную жизнь. Мы все очень хотим погулять на твоей свадьбе. Вдруг кому-то из нас букет невесты перепадет?» Последнее предложение Зарины потонуло в веселом смехе. «Вы что, в своих разговорах уже поженили меня с Алмазовым?» Растерялась я. «А то!» — раздалось в ответ уверенное. Я аж присела обратно за стол. «Какие вы быстрые!» «Куй железо, пока горячо!» — хихикнула бабушка и плеснула новую порцию коньяка. Представление в театре почти закончилось. Дед Мороз и Снегурочка раздавали детям подарки со сладостями, и мы с Алмазовым и Малинкой заняли очередь. Какой-то папа перед нами в очереди взял свою дочку на руки и ловко усадил ее на шею. Та радостно захлопала в ладошки и с блаженной улыбкой распласталась по отцовским плечам. «Хочешь покататься на моей шее?» Хитро улыбаясь, предложил Малинке Алмазов. «Хочу!» Громко выкрикнула она и потянула к нему свои маленькие ручки. «Чудесный ребенок!» Усаживая ее на свои крепкие плечи, усмехнулся босс. «А конфеткой меня угостишь?» «Угощу!» Зажимая маленькими ручками его скулы, хихикнула она. «Какая хорошая девочка!» Заулыбалась я. Придерживая девочку на своей шее, босс свободной рукой привлек меня к себе. «Как тебе представление?» — шепотом поинтересовалась я. «Ну, я бы бабу-ягу нарядил в наряд пооткровеннее». «А если серьезно?» «А я и не шучу. Бабу-ягу нарядить бы не помешало. Она там была самым колоритным персонажем. Не пойму, почему ей не дали роль Снегурочки?» Папа, усадивший свою дочку на плечи первым, обернулся. «Потому что роль Снегурочки дали племяннице режиссера», понизив голос, заговорчески произнес он. «Ну надо же, кто бы сомневался!» фыркнула я. Подошла наша очередь, и Малинке вручили огромный картонный сундук со сладкими сокровищами. «Тебе какую конфету дать?» доверчиво поинтересовалась она. «Нет, милая, не открывай!» Я вскинула руки, но было поздно. Сундук раскрылся, и конфеты посыпались по плечам Алмазова. «Вау, конфетный дождь!» Он вытаращил свои зеленые глазищи, а я кинулась собирать конфеты обратно в сундук. «Как хорошо, что конфеты высыпались не все!» «Давай-ка подарок маме», — произнесла строго. «Я его донесу до машины, а дома выдам». Печально вздохнув, Малинка позволила мне забрать сундук. «Пиццы хотите?» — оживился босс. «Рядом с театром работает пиццерия. Там есть детское меню». «Конечно, хотим», — поддержала идею я. «Малинка, ты хочешь пиццу?» Лишившись сундука, моя дочка впилась пальчиками Алмазову в уши и громко произнесла. «Мамочка, мой животик такой голодный! Вперед, кушать пиццу!» Рассмеявшись, мы направились к гардеробу забирать верхнюю одежду. В пиццерии было шумно, но нам удалось найти свободный столик. «Заказывать детское меню?» – спросил меня босс. «Да, а мне кофе». «Хорошо». Подмигнув нам, он достал бумажник и отправился к стойке заказывать пиццу. Вскоре на нашем столике все свободное место было занято ароматной пиццей пепперони и набором из детского меню. «Твой кофе, Жень!» Алмазов поставил передо мной бумажный стаканчик с американо. Себе он взял холодную колу. «Там лед?» Малинка удивленно потрогала его большой стакан пальчиком. «Ой, холодный!» И столько изумления проступило на ее маленьком личике, что мы переглянулись и невольно рассмеялись. И было так уютно, так хорошо отвлечься, посидеть втроем за столиком, послушать музыку, посмеяться над обычными вещами. Один из сотрудников пиццерии подошел к нашему столику с воздушным шариком. «У вас такая чудесная дочка. Вот, держи шарик». Он протянул Малинке шарик. Она с восторгом выхватила у него из рук тонкую веревочку, на которой рвался вверх красный шар с логотипами пиццерии, и принялась с ним играть. Алмазов широко улыбнулся и накрыл мою руку своей рукой. «Хороший получился вечер», — уверенно произнес он. «Я очень боялась, что тебе наскучит с нами обеими», — осторожно призналась я. «Все же ребенок — это дополнительные сложности». «Почему? Я всегда хотел, чтобы у меня были дети, но не сложилось. А с вами обеими уютно. У тебя дочка развита не по годам, все понимает, не капризная, с ней возиться одно удовольствие. Тут я с тобой даже спорить не стану. Малинка у меня большая умничка. После того, как Стас выселил нас с ней из квартиры, мы стали крепкой командой. Не напоминай мне о Стасе». Алмазов поморщился. «С ним еще разбираться. Он так просто не уйдет. Заявление-то он еще не написал. Обязательно фееричный скандал закатит перед тем, как хлопнуть дверью». «Ох!» Я вздохнула и придвинулась поближе к боссу. Думать о Стасе в этот новогодний вечер мне совершенно не хотелось.